Все-таки какое-то волнение присутствовало, все же я впервые собирался выйти за пределы школы практически в одиночку. Немного подумав, я решил одеться так, чтобы в случае опасности, хоть маленько защититься. Доспехи еще в мое время канули в лету, и я плохо представлял, что может их хоть немного заменить. В итоге мой выбор пал на синие, очень плотные штаны, черную майку и тяжелую кожаную куртку с множеством мелких металлических деталей, нашитых по всей поверхности, даже на спине. Куртка имела вид новой, словно Петюня ни разу не надевал ее. Зачем тогда в школу притащил, и самое главное, откуда она у него, если он явно не носил ничего похожего? Мне же куртка понравилась, вот только она была немного большевата, словно ее шили для человека той комплекции, которая у меня там была. В комнату зашел Карамзин, швырнул сумку на стул, оглядел меня с ног до головы и удивленно присвистнул. Откуда такая красота? Он обошел меня по кругу, оценивая куртку. Я же в это самое время вытащил тяжелые ботинки на высокой шнуровке и с тяжелыми подошвами, и принялся их натягивать на ноги. Топнув пару раз по полу, я признал, что обувь просто невероятно удобная, несмотря на то, что ботинки были действительно тяжелыми. Только после того, как обулся и одернул куртку, я повернулся к все еще ходящему вокруг меня Карамзину. Я не знаю, вчера этого точно не было, наверное, Сусанин привез, для похода в лес. Да, наверное, Карамзин задумался, а тебе идет. Надо только, чтобы плечи немного расширились, да грудные мышцы наросли, и все девчонки твои будут. Хотя уже и так ходят слухи и перешептывания, на которые ты внимания не обращаешь. Все же ты убил двух зайцев, выиграл на дуэли у Долгорукова и отомстил Изиде за все ее третирование и насмешки. Романов, обрати уже внимание на окружающий мир, в котором очень много прекрасных девочек не прочь составить тебе компанию скучными дождливыми вечерами. Может, тогда ты прекратишь меня третировать, изображая клирика. Кстати, вот это, то их прикид. Говорят, что Долгов был одним из братства, но что-то у него с монастырем не сложилось, и он ушел. Также не тюрьма, насильно никого не держать, вроде бы, после секундной паузы добавил Митька. Я не могу быть клириком, я православный. Еще раз осмотрел себя на этот раз в зеркале, отметив, что мне явно нравится то, что я увидел. А что, есть разница. Я резко повернулся к Карамзину и внимательно на него посмотрел, чтобы проверить, а не смеется ли он надо мной. Нет, Митька не смеялся, и такое удивление нельзя было изобразить. Представь себе, разница огромна. Не вдаваясь в подробности, я застегнул куртку, пристегнул к поясу найденный кинжал в простых ножнах. Кинжал был необычен. Волнообразное лезвие, искры по всему лезвию. Лежал он тоже в моем шкафу, хотя я мог поклясться, что его еще утром там не было. Да я вообще никакого оружия опаснее вилки не встречал в комнате раньше. Все-таки эти вещи привез Сусанин. Где Назарова обитает? От внезапности вопроса Карамзин даже крякнул. «Умеешь ты, Петька, темы менять?» – протянул он. «Ну ты, конечно, замахнулся, надо скромнее быть, и выбирать для начала кого-нибудь попроще». Он, наткнувшись на мой вопросительный взгляд, поперхнулся и быстро ответил. «На четвертом этаже, комната под номером 415. «Спасибо», – кивнув насупившемуся Митьке, я пошел к двери. «Теперь я начинаю понимать, что говорил мне Долгов про мой взгляд, когда я задаю вопрос, на который мне нужно получить ответ немедленно. Карамзин вон тоже уже успел его оценить. Да, когда Сусанин придет, скажешь ему, что я с Назаровой за глиной ушел. Он только вздохнул и махнул мне рукой. Иди, мол, все сделаю. Четвертый этаж отличался от моего второго примерно, как породистый арабский скакун от крестьянской доходяги. Здесь, скорее всего, селили тех, кто был несколько знатнее всех остальных. Обитые деревянными панелями стены, ковер на полу, на потолке люстры, и это только в коридоре. Я пожал плечами, глупая демонстрация чьего-то превосходства. Пускание пыли в глаза. Дед однажды видел Версаль и мечтал сделать что-то подобное. Я же, кроме тошноты, никогда ничего не испытывал, находясь в Петербурге. С каким удовольствием я уехал в Москву, кто бы знал, хотя прекрасно понимал, что с градом на Неве что-то нужно будет делать, слишком много в него вложили сил и средств, включая людские жизни. А вот здесь его, скорее всего, нет, потому что нет Петра Романова на троне. Хорошо это или плохо, я не знал, не было возможности с картой Российской империи поближе познакомиться. Но география была в обязательных предметах для изучения, так что скоро наверстаю упущенное. Уже подходя к комнате под номером 415, я увидел, что дверь немного приоткрыта, и из-за нее раздается злой голос Ольги. Я сама пригласила Романова, и не надо мне указывать, как я должна выполнять задание. Мне страшно, ясно? Отец говорил, что из Воронежа начали приходить тревожные вести, в основном касающиеся расплодившейся нечисти и нежити, а Сабурова и Воротынские ничего не делают, все границу пытаются поделить по реке. Но, Ольга Игоревна, почему именно с Романовым? Я помню этого мальчика, он не сможет вас защитить. Судя по голосу, Назаровой прислали в качестве помощника женщину, что, впрочем, было логично, ведь жить им предстояло в одной комнате. А кто меня еще может защитить? Есть какая-нибудь альтернатива, кроме той, в которой я в полном одиночестве направляюсь на задание? Нужно говорить спасибо, что задания у нас частично совпадают, и я могу хоть кого-то взять с собой, если вы не забыли, конечно, правила и условия состязания. Тем более, он провел лето в Костроме. Петр Алексеевич настоял и, наконец-то, забрал внуков от родителей. В голосе Ольги прозвучала усталость. Он действительно очень сильно за это лето изменился, поэтому, да, я думаю, что вместе мы сумеем справиться с возможной опасностью, не конкретной, потому что пока о конкретной не идет речь. И, Марта, я не буду больше об этом говорить. Дверь распахнулась, и мы столкнулись нос к носу, как говорится, хотя это не могло произойти буквально из-за того, что я ее на голову выше. «О, и как давно ты здесь стоишь?» Она слегка покраснела, потому что было совершенно ясно, что я невольно подслушал ее разговор с помощницей. «Нет, я почти ничего не слышал», — тихо добавил я и протянул ей руку. «Нам нужно куда-то идти, чтобы портал активировать?» «Нет», — она покачала головой и пошире открыла дверь. «Проходи, отсюда переместимся. Так даже лучше будет. Точка обратного перемещения здесь будут зафиксирована». Я шагнул вслед за ней и очутился в просторной, очень уютной комнате. По всей видимости, Ольга жила в ней одна, и только сейчас появилась вторая кровать и шкаф, когда приехала помощница. Эти два предмета не вписывались в интерьер, поэтому-то я и пришел к выводу, что племянница императора жила одна, хотя я бы на ее месте настоял бы на соседке, а то в одиночестве можно и свихнуться. Прямо напротив двери стояла молодая женщина, лет 20 на вид, рослая блондинка с роскошной грудью, косой, перекинутой через грудь и скрещенными на этой самой груди руками. Она словно специально акцентировала на этой части своего тела мужское внимание. Не знаю, как другие, а я оценил. Что бы я ни говорил Карамзину, а монахом я точно никогда не был, и сейчас не мог отказать себе в удовольствии хотя бы полюбоваться открывшимися мне видами, обтянутыми вроде бы глухой под самое горло кофтой, но такой узкой и такой тонкой, что практически ничего под собой не скрывающей. Это все же лучше, чем плоские картинки рассматривать. Марта, по-моему, именно так назвала помощница Ольга, перехватила направление моего взгляда и нахмурилась. Вы, конечно, простите, Ольга Игоревна, но вам не кажется, что, увиваясь вокруг вас, этот молодой человек может преследовать весьма неприличные цели? Холодно спросила помощница, не отводя при этом взгляда от меня. О, Марта, простите, не знаю, как вас по батюшке. Я широко улыбнулся, весьма похабно пройдясь по ее фигурке, словно раздевая глазами, но ведь вы всегда можете взять удар на себя, чтобы защитить вашу подопечную от посягательств такого чудовища, как я. Вас ведь именно для этого прислали, чтобы вы в самом крайнем случае приняли то, что предназначалось ей, и защитить тем самым от угрозы, не так ли? Романов, прекрати, Назарова закатила глаза, схватила меня за руку, молча приказав Марте заткнуться, и повернула на руке перстень, четко произнеся слово «ключ». Прямо перед нами воздух начал дрожать и словно бы поплыл, образуя приличного размера окно, сквозь которое я даже сумел рассмотреть блеснувшую гладь воды. Когда рябь прекратилась, Ольга решительно шагнула к этому окну, таща меня за руку, как малыша несмышленого. Если я себя накрутила, то мы просто наберем глину и вернемся, ну, а если нет? Она не закончила и шагнула в портал, а я последовал за ней. Очутились мы на берегу довольно крупной и широкой реки. Невдалеке стояло странного вида сооружение, вокруг которого располагались пустые телеги с высокими бортами. Пока что никакого намека на нечисть или нежить не наблюдалось. Солнышко весело светило с чистого неба, было тепло для осеннего дня, а где-то сбоку щебетали птички. В общем, полная идиллия. Кроме того, что тут никого не было видно. А насколько я помнил, на этом месторождении активно велись работы по разработке и добыче. Похоже, что нам туда, я указал рукой в сторону непонятного сооружения, только сейчас заметив, что продолжаю удерживать Ольгу за руку. Осторожно попытался освободиться, но девушка вцепилась в мою ладонь так, что даже больно стало. Ну что же, если ей так комфортнее, то пускай держится. И я решительно зашагал в выбранном направлении. Может, у них перерыв на работу или вообще выходной. Пока не увидим, не узнаем. Теперь уже я тащил за собой Назарову, отметив про себя, что портал за нашими спинами закрылся. Глава 19. Мы прошли метров 20, когда что-то нас напрягло. Прислушавшись, я понял, что наступила гнетущая тишина. Ни пения птичек, ни шелеста травы. Было такое чувство, что за считанные секунды все вымерло, ну или случилось что-то такое, отчего все попрятались по своим гнездам и норам, стараясь лишний раз не высовываться и не привлекать к себе внимания. «Ты слышишь?» Ольга сделала шаг назад и осмотрелась, после чего с новой силой схватила меня за руку, оставляя следы от ногтей. Я зашипел, но ничего ей не сказал. «Если ей это помогает успокоиться, то пускай. Точнее, не слышу. Давай убираться отсюда. Не нравится мне все это». Я хмуро осмотрелся. Строения, к которым мы шли, находились метрах в 100 от нас, но никакого желания к нему идти у меня больше не было. «Давай все же продолжим», — упрямо тряхнула головой Назарова. «Мы не просто так сюда пришли, да и в следующий раз выбраться будет не так просто. Порталом можно воспользоваться только один раз. Значит, приедем сюда на лошадях или скаковых пони». Я поморщился, не став вникать в правила пользования порталом или каких-то скрытые правила состязаний. Самому мне страшно не было, больше любопытно, и любопытство с каждой секундой все больше подогревало интерес. Только вот рисковать девушкой ради этого я не собирался. «Ну и скажешь тоже», — рассмеялась Ольга, немного расслабившись. «Ладно, хватит философствовать, пошли зайдем, возьмем то, что нужно, и уже свалим отсюда». Потому что возвращаться в это место я точно больше не захочу. Я вздохнул и покачал головой, дивясь ее упрямству, и довольно уверенно зашагал вперед, в направлении разработки. Не дойдя до цели несколько шагов, я остановился, разглядывая красные следы от ботинок и капли, которые местами собирались в довольно большие пятна и лужицы. Я присел и притронулся к ним пальцем. Кровь была еще теплая и не засохшая, значит, что бы тут ни случилось, это произошло совсем недавно. Назарова сдавленно охнула. Я поднялся и посмотрел в ту сторону, куда она указывала пальцем. Даже отсюда было видно, что невдалеке, в другой стороне от того пятна, которое я рассматривал, лежало несколько тел, судя по комплекции мужских, и судя по тому, как они были свалены, с ними никто не церемонился. «Романов, похоже, ты был прав, надо валить отсюда как можно быстрее», прошептала девушка и перевела на меня испуганный взгляд. «Нужно сообщить отцу, что тут действительно происходит. Не поддавайся на провокации», — довольно громко подал голос Петр. «Я даже отвлекся от всего, что смог увидеть. Если ты сделаешь два шага вперед и один налево, то окажешься на краю котлована, из которого черпают эту самую глину голубых кровей. А еще, если присмотреться, то прямо там, можно увидеть нагруженные телеги или бочки, или тачки, в общем это местное деревянное нечто, что используется для транспортировки куда-то. Никто не говорил, что будет легко и совсем не страшно. Так что давай, хапай тележку и деру, избыток глины можно будет толкнуть потом через сети подзаработать, потому как чувствую, в ближайшее время с ней будет дефицит. Портал идет с той самой точки, куда мы пришли». Ольга кивнула, закусив губу. «Давай быстро схватим то ведерко, которое стоит недалеко и обратно». Как бы ни казалось мне глупой затея, но рациональное зерно в словах Петра было. «Как только мы сообщим о произошедшем, в это место наверняка направит кого-нибудь, чтобы разобраться, и в это время месторождение будет недоступно для зевак, подобных нам. А как такие проверки и разбирательства могут затянуться, я по своему миру помню. Было бы желание, на удивление». Назарова не стала возражать и, видимо, пришла точно к таким же мыслям, что и я. Только странно, что никто не спохватился раньше, это все же не заброшенная шахта. Как бы то ни было, но нам не суждено было добраться до месторождения глины. Я успел сделать всего лишь шаг, как за спиной раздалось конское ржание, а вцепившаяся в мою руку Назарова вскрикнула. Разворачивался я стремительно, одновременно закидывая девицу себе за спину. В этот момент мне было плевать на то, что она маг, и что в определенных моментах куда лучше меня может разбираться со всякими неожиданностями. Сработало воспитание, которое упрямо твердило, что девица, да еще такая молодая, не может сама себя защитить, да и не нужно ей этого. Зачем тогда Господь мужчину создал, ежели девки сами за мечи похватаются? Думать о том, что со спины может находиться кто-то еще, не хотелось, тем более буквально секунду назад там, собственно, никого и не было. Прямо напротив меня стоял взбешенный жеребец, белоснежный, статный, с развивающейся гривой и красноватыми искрами в глазах. Красивый конь, такому под седлом императора не зазорно ходить. Конь был ухоженный, отстранено, я заметил, что от него совершенно не пахнет конским потом. Кельпи, это кельпи, с истерическими нотками в голосе подвывало у меня за спиной Назарова. Мы умрем, Петр, умрем. Они никогда не отпускают свою добычу. Словно отвечая ей, жеребец заржал и стукнул копытом о землю, а я с отчетливой ясностью увидел, как в приоткрытой пасти промелькнули клыки. Да что это за дьявольское создание? Как с ним сладить? Не поворачиваясь к Назаровой, чтобы не отпустить взгляд коня, проговорил я, опуская руку на рукоять кинжала. Никак, проскулила Ольга. Он сейчас предложит спину, и есть вероятность, что просто утопит, потому что, если мы не сядем, то он нас разорвет. Магия на него не действует, а шкура непробиваема для острых предметов, может быть, только для определенным образом зачарованных еще на процессе ковки. С ним можно сдюжить, иначе про него не было бы так много известно. Как это сделать? Стараясь не повышать голос на глупую девицу, прошептал я, чтобы не раздражать и так разъяренное животное. Это просто конь, хоть и необычный, и на него есть управа. Он состоит из плоти и крови. Просто кожа непробиваемая, но он всяко чувствует боль. Поэтому его можно победить, как и любое другое божье создание. Но он не живой, выдохнула она. В это время Кельпи, как его назвала девушка Горцевал, словно наслаждаясь нашим замешательством и страхом. Без разницы, я не понял, что именно она имела в виду, когда говорила, что он не живой. Сейчас это было неважно. Конь несколько раз топнул передним копытом и заржал. Но я не знаю, какая управа на него имеется, а вот ты точно знаешь, поэтому говори, добавил я сквозь зубы, не поддаваясь на провокации животного, стоя на одном месте, глядя ему в глаза. Он уважает только силу. Если кто-то сумеет его взнуздать, то тому кельпи будут служить, это же вожак, дрожащим голосом ответила Назарова. Откуда знаешь, что вожак? Только у вожака красные искры в глазах. Ясно, и тут жеребец начал на нас наступать. Я оттолкнул Назарову дальше от себя. Слава Всевышнему, что этот дьявольский жеребец не обратил на девушку никакого внимания, словно чувствуя во мне единственного для него соперника. Я очень надеялся, что Ольге ума хватит активировать портал и сбежать, пока я буду задерживать этого красавца. Эх, Петька, бедовый ты, и не пожил в этом мире толком, а уже под клыки подставился. Какой ты все-таки красивый, проговорил я мысленно. Несмотря на исходящую от него смертельную опасность, я не мог не восхищаться этим великолепным животным. Он заржал, будто услышал мои мысли и фыркнул, тряхнув головой. Значит, похвала ему по душе будет. Ты что, правда, любуешься этой тварью из ада? Завопил Петр. Валить надо отсюда. И настучать кому следует, возможно даже по башке, за то, что здесь зверинец развели. Понятно же, что работяг эта тварь схарчила. Валим, кому говорю. Мы не успеем, не ори. Не вместе, я смотрел на приближение кельпи. Он, чувствуя, что я им любуюсь, не спешил, явно красуясь, подходил медленно, периодически раздувая ноздри и встряхивая белоснежной гривой. Ты это, прощай, что ли? Какой прощай, ты вообще оче? Заткнись, я сделал усилие, как в прошлый раз, и голос в голове исчез. Кельпи надоело красоваться, и он, заржав, прыгнул прямо на меня. Я не отступал и не оглядывался, надеясь, что Назаровой за моей спиной все же нет. Остановившись прямо передо мной, жеребец повернулся боком, словно предлагая сесть к себе на спину. «Ну, хорошо, покатаемся, коль дозволяешь», – прошептал я, делая к волшебному коню шаг. Без седла я ездил и даже объезжал лошадей, но вот без узды и удил, еще не доводилось. Как-то дать привыкнуть к себе, и хоть какой-нибудь обрывок веревки набросить возможности не было, но я прекрасно помнил слова Ольги о том, что шанс усидеть жеребец дает лишь единожды. Помня все это, я решительно ухватился за гриву и взлетел к нему на спину, сразу же сжав бока ногами. К счастью, на моих тяжелых ботинках был небольшой каблук, оббитый железом, который я вполне мог использовать как шпоры. Почувствовав седока, конь, радостно заржав, скакнул, сразу же перейдя в галоп, направляясь к воде. Позади завизжала Назарова. Вот же дура, неужели непонятно, что бежать надо? Но мысли об оставленной за спиной девушке вылетели из головы, и я сосредоточился на том, чтобы не дать коню окунуть меня в воду. Время любых любований закончилось, нужно было действовать жестко, чтобы дать почувствовать коню, кто здесь главный. Рывком переместившись вплотную к шее, я схватил его за гриву и с силой дернул, заставляя заржать от боли и слегка запрокинуть голову. Конь сбился с шага и замедлил ход, что позволило мне придвинуться еще ближе. Одной рукой крепко держась за гриву и помогая себе ногами, другой рукой я сумел схватить его за теплые ноздри. Сунув пальцы внутрь, сильно сжал и рванул на себя. Вот тут конь растерял все остатки своей волшебности, превратившись в простую необъезженную скотину. Он визжал, подбрасывал круп и прыгал на месте, пытаясь сбросить меня с себя. Не тут-то было. Держался я крепко и уверенно, еще и всаживая подкованные каблуки в бока, доставляя животному дополнительную боль, и не отпускал бархатистые ноздри, коль удил не было, надо было как-то выкручиваться. Все он чувствует, только место нужно знать, куда надавать. У каждого животного, как и у человека, есть свое слабое место. Нет абсолютно защищенных и бессмертных тварей на земле, и поведение кельпи было явным тому доказательством. Сколько продолжалась эта дикая скачка, я не знал. Для меня прошли часы, как минимум. Наконец, конь выдохся. Он встал, как вкопанный, и лишь жалобно ржал, а по его телу пробегала крупная дрожь. Посидев, не отпуская его еще немного, я, наконец, с трудом вытащил и разжал, словно судорогой сведенные пальцы, и сполз с бока дрожащего животного на землю. Ноги подкашивались, и во всем теле было ощущение, что меня долго били палками, а потом пинали, проходясь по спине и ребрам. Тем не менее, я нашел в себе силы, чтобы встать с левого боку, как меня учили от косящегося на меня коня, и потрепать его по шее. «Ну, ты же понимаешь, что сам виноват, не хотел бы меня утопить, я бы тебе боли не причинил, но, если еще попытаешься хулиганить, то я тебя запросто убью, и не буду смотреть на то, какой ты красавец, а теперь иди», и я хлопнул его по холке. Но жеребец продолжал стоять, подрагивая и косясь темными глазами, из которых исчез красный дьявольский блеск. «Иди!» Рыкнув, я ударил уже сильнее, и только тогда кельпи сорвался с места и с разгона впрыгнул в реку, до которой он, как оказалось, не доскакал со мной на спине совсем немного. Я смотрел, как жеребец словно нырнул и скрылся в воде. Все это время ждал, когда он всплывет, чтобы сделать хотя бы вдох, но из воды он так и не появился. «Петя, Петенька!» Ко мне подлетела Назарова и принялась ощупывать, подвывая на одной ноте, отвлекая от созерцания водной глади. «Как только вернусь в школу, обязательно схожу в библиотеку и узнаю, что это за нечистая сила, в коня обращенная. Теперь я прекрасно начала осознавать слова Ольги про то, что животное не живое. Я думала, что все, что он тебя убьет. Ты почему не ушла порталом?» Я перехватил ее руки и немного отодвинул от себя. «Но, я же не могла тебя бросить», — пролепетала Ольга. Она до сих пор подрагивала, как тот кельпи. Испугалась она знатно, но не ушла. «И как бы ты мне помогла? А если бы я не справился?» «Ты пойми, глупая, когда понятно, что помощь невозможно оказать, нужно бежать, что есть ног, чтобы не сдохнуть просто так, за компанию. Кому от этого было бы легче?» «Но, я думала». Она подняла на меня свои карие глаза, и тут, разгоряченная этой схваткой, а по-другому мое противостояние с конем назвать было нельзя, кровь взыграла, я запустил руки в ее волосы и грубо поцеловал. Она пискнула и хотела отпрянуть, но я держал крепко, не давая вырваться. И тут Ольга обмякла, и сама начала меня целовать, довольно чувствительно прихватывая острыми зубками губы. Когда она ухватилась особенно сильно, я рыкнул и повалил ее прямо на землю, покрытую все еще зеленой травой. И только когда я начал коленом раздвигать ее ноги, то понял, что поцелуй вышел из-под контроля. Отпрянув, я скатился с ничего не соображающей девушки, сел и обхватил себя за голову. Идиот, чуть девку не попортил. А ведь она меня, на самом деле, мало привлекает в этом плане. Это все картинки, которые я в сети смотрел, виноваты. Пошатываясь, я поднялся и направился к реке, где долго плескал себе студеную воду на лицо и голову, пока не остыл и не успокоился. Тут же вернулась усталость и боль в натруженных жилах. Прекращая меня отключать, я поморщился. Вот же черт, не мог раньше пробиться и остановить меня. Ты вообще, как это делаешь? У тебя каждый раз все круче получается. А вот то, что остановился, молодец, наверное, потому что девчонку ты точно обидел. Хоть объяснись, что ли? Впервые Петр говорил, не повышая голос и довольно сочувственно. Я, конечно, понимаю, что ты не привык ни перед кем отчитываться в своих действиях, но тут не тот случай. Вот, черт, выругавшись, я побрел к Ольге, которая все еще сидела на земле и дрожащими пальцами пыталась застегнуть блузку. Кажется, пары пуговичек не хватало. Да, похоже, что у Петюни с этим делом большие проблемы, которые могут стать моими, ежели в руки себя не возьму. Я сел рядом и снова взял ее за руку. Прости, этого больше не повторится. Я разгорячился, ты напугана была, вот и попытались таким нехитрым способом успокоиться. Но так нельзя, пойми. Почему? Она попыталась вырваться, но я держал крепко. Потому что нельзя, ну не буду же я взрослой уже девице объяснять, что первый раз должен быть или по любви, или с мужем. А вот так, на голой земле. Почему-то я был абсолютно уверен в том, что у нее никого еще не было. Пошли, надо глину эту чертову собрать и уходить отсюда. Сейчас-то понятно, кто виновник этого побоища. Думаю, что он больше не вернется, не в ближайшее время. Я встал и протянул руку, помогая девушке подняться. Да уж объяснился, протянул Петр. Ты, Петька, просто образец красноречия. Помолчи, ради бога. Я-то помолчу, а вот ты кретин, каких я еще в жизни не видел, фыркнул этот паразит. Но, слава богу, заткнулся. Глину мы наковырили быстро, она действительно была будто специально приготовлена для нас. Благо тащить целое ведро не требовалось, Назарова позаботилась, захватив с собой два пакета. Кажется, так эта шуршащая штуковина называется. Не глядя друг на друга и стараясь не обращать внимания на попадающиеся кровавые пятна, я спрятал оба пакета за пазуху, и мы пошли к тому месту, где вышли сюда, чтобы активировать портал. Наверное, я расслабился, а может просто устал, потому что заметил, что кто-то появился за нашими спинами слишком поздно. Шею обхватила удавка, я как мог пытался ослабить давление, но избавиться от удавки невозможно, и я не сумел, как не сумела Назарова применить магию, или еще чем воспользоваться. Прежде, чем потерять сознание, я заметил, что напали на нас трое мужчин, а потом свет погас, и я отключился. Глава 20. Сколько еще ждать? Грубый голос ворвался в мозг, заставляя сознание возвратиться на место. Хорошо же меня приложили. С сознанием пришла злость, причем злость на самого себя, что характерно. Ведь, по сути, эти мужики и не виноваты, они всего лишь свое дело делают, которое им приказали выполнить, или наняли, это не принципиально. Они все равно в итоге умрут, и, скорее всего, не самой приятной смертью, потому как дело тут деликатное, а живых свидетелей оставляют только полные идиоты. Я бы точно не оставил, собственное, как и Верховный Тайный Совет и все, кто меня учил, злиться на них бессмысленно. Так что злился я на самого себя, пытаясь параллельно понять, что вообще происходит. Я лежал на животе, лбом уткнувшись в землю, а связанные руки были вывернуты назад. Больно и неудобно, но Петюне все было больно и неудобно, так что это не показатель. Я немного пошевелился и повернул голову в бок, стараясь хоть что-нибудь рассмотреть. С этой точки было плохо видно, что происходит вокруг. Единственное, что я точно опознал, времени прошло не слишком много, во всяком случае было все еще светло, а мы находились на открытом воздухе. Надеюсь, что далеко нас не оттащили или вообще не перенесли в другое место, потому что все же надеялся выбраться и воспользоваться Ольгиным порталом. Рядом раздался сдавленный стон. Я сумел повернуть голову таким образом, чтобы рассмотреть лежащую рядом Назарову. Девушка в этот момент открыла глаза, и наши взгляды встретились. Так долго еще ждать, а то наши птенчики вроде бы очухались. Снова раздался тот же самый голос. 2 часа, в ответившем ему голосе звучало раздражение. Мы будем торчать на этом чертовом кладбище, устроенном Кильпи, еще 2 часа. А что, если водяные лошади придут, что делать будем? Мрачно задал вопрос 3. Лично я, драпать. Кильпи далеко от своего материнского водоема не отходит, это работяги не сумели вовремя сориентироваться и ноги сделать, когда эта тварь к ним ворвалась. Я вообще не понимаю, почему их здесь все еще нет, ведь тут такие вкусные детки бродят. Да сытые они, первый просто поражал своей логикой. Хотя голос у него был уверенным, его утверждение было странным. Если кильпи все-таки не совсем животные, хотя жеребец подо мной ощущался совершенно обычным конем, разве что конским потом не пах, то они все равно пришли бы, чтобы мясо про запас запасти. Мне вообще кажется, что мы с Ольгой помешали процессу транспортировки трупов в реку, где кильпи, как я понимаю, живут. Но, получается, эти, вероятнее всего, наемники, пришли уже после того, как я с жеребцом боролся, и не видели нашей с ним своеобразной схватки. Возможно, даже уже после того, как я Назарову слегка повалял, иначе не удержались бы от грязных шуточек, я такую породу людей знаю. Только было непонятно, как они умудрились подойти абсолютно неслышно. Ведь шаги я все равно смог бы услышать, не из воздуха же они взялись. Хотя, может и из воздуха, самым объяснимым был портал, через который они появились. Скорее всего, не такая уж это и редкость в этом мире. Может, посадим их, это говорил третий. Вот еще, пускай валяются, с точки зрения тактики, это было верное решение, зачем давать нам шанс освободиться, а не в таком положении, в котором мы оказались, этот шанс может появиться. Но с нашей точки зрения, это плохо, что они такие умные. Кто это вообще такие? Они же целенаправленно сюда, похоже, пришли, чтобы или на трупешник твоей подружки полюбоваться, или забрать ее, если она по какой-то причине не привлекла внимания табуна, мрачно заметил Петр. Скорее всего, ты прав. Не на меня же они открыли охоту. Я только не могу понять, они ждали, что княжна будет здесь не одна, или все-таки нет. Потому что, если ждали, то получить информацию они могли только у прекрасной Марты, больше никто не знал о том, что мы вот так сходу отправимся. Это все очень логично и правильно, но совершенно нам не поможет, добавил Петр. Так, а давай-ка мы с тобой в экстренно и экстремальном режиме будем заучивать простенькое, даже детское, я бы сказал, заклятие, размягчение основ. Это просто, там не надо руками махать, просто формула и направление дара в определенную точку, в нашем случае, в веревке, чтобы ты смог их разорвать, или хотя бы ослабить, потому что сейчас у тебя руки так затекли, что можно уединяться в кустах и знакомить своего приятеля с незнакомкой. Но начинать с чего-то надо, и у нас есть 2 часа. А чё это за пацан? Я старательно закрыл глаза и засопел, когда почувствовал, что чья-то нога коснулась моего бока. Он не пнул меня и не перевернул на спину, просто обозначил, кого он имеет в виду, как будто здесь были еще пацаны, кроме меня. Или они Назарову за мальчика приняли. Да хрен его знает, я, даже не видя его, мог с уверенностью сказать, что мужик пожал плечами. Заказчик сказал, что здесь будет одна девка, и что у нас есть 3 часа, чтобы ее дождаться, схватить и доставить ему. Еще он предупредил Акильпе и сказал, что кони пока сытые, получили много мяса из рабочих, и у нас эти 3 часа есть. Значит, Марта, скорее всего, ни при чем, хотя этот вариант я все же не сбрасывал полностью со счетов, ведь откуда-то они узнали конкретное время, когда Ольга сюда решит сунуться, а этого никто кроме Марты и Карамзина не знал. Ну, последнего подозревать самое последнее дело. Нужно все же попытаться узнать, кто этот таинственный наниматель, чтобы зря не наговаривать на людей. Если на Марту мне было абсолютно безразлично, то терять единственного друга ряди домыслов не слишком хотелось. Странно, что кильпи появились тут так неожиданно и вовремя. Не удивлюсь, что их кто-то сюда привел, или призвал специально, чтобы дать время умыкнуть княжну. И причем сделал он это недавно, о случившемся уже трубили бы на всю империю, если бы они паслись здесь хотя бы неделю. Это не домыслы, что вроде слышали, как кто-то когда-то видел, что тут водится нечисть. Только, если глава клана, на территории которого находится это место, постоянно скрывал подобное, но постоянно заминать такие происшествия нельзя. Если кильпи настолько опасны, что уничтожают людей десятками, то, значит, тот, кто этим заморочился, обладает достаточной силой и влиянием, чтобы суметь манипулировать этими тварями. И сейчас встречаться с ним мне совсем не хочется. Может, это того, в расход пустим? Ты идиот, ты знаешь, кто он такой? Я вот понятия не имею. А если его клан сейчас на высоте, а то и вообще родич девчонки, нас же из-под земли достанут, если мы его кровь пустим. Мы жалеть будем всю свою очень недолгую и мучительную жизнь, что нас кельпи не сожрали, если он из Сабуровых, например, окажется. Нет уж, обоих заказчику доставим, пускай сам разбирается. Нет, я все же сбросился с счетов помощника Назаровой, она-то уж прекрасно знала, кто будет в сопровождении ее подопечной, а уж об этом она бы точно сообщила, потому что в таких игрищах не должны участвовать третьи лица, которые могу все испортить элементарно своим нахождением в эпицентре событий. Все же это не мои проблемы, моя проблема только одна – выбраться отсюда и желательно с Назаровой. Вот люблю я здравомыслие в отдельно взятых личностях, а вот то, что пока ты валяешься в отключке, я тоже нахожусь в подобном состоянии не очень, как и то, что должен смотреть твоими глазами. Ладно, все это лирика и уныние отвлечения жалкого существования одной конкретно взятой личности. Так, не отвлекаемся, слушай формулу, а лучше глаза закрой, чтобы ее хорошо представить, и начинай дар к веревкам направлять, только дозированно, осторожно, чтобы не переборщить и не привлечь нездоровое влияние этих типов. Я последовал совету Петра, расслабился, закрыл глаза и нашел в своем теле источник дара. Когда тонкие нити потянулись к связывающим руки веревкам, я начал старательно встраивать их в формулу, которую дал мне Петр. Формула действительно была простенькой, и очень скоро я почувствовал, что веревка ослабла, стала более эластичной. Это позволило мне незаметно для похитителей развести руки в стороны, дав крови устремиться к затекшим конечностям. Подумав, добавил к крови немного дара, чтобы ускорить процесс, а также продолжил постепенно размягчать веревки, чтобы в ответственный момент суметь их сбросить. Единственное, что меня совсем не радовало, это отсутствие кинжала, я не ощущал его, а в такой позе он должен был давить мне на брюхо. Все мысли оборвались в тот момент, когда кровь дошла до пальцев, которые я совсем не чувствовал. Теперь все мои силы уходили на то, чтобы не заорать. Интересно, а зачем пацану ритуальный кинжал? Он же не из клириков, а то прикид у него похожий. Вот, похоже, кинжал и нашелся, сквозь волны боли промелькнуло в голове. Теперь боль была терпимой, и вполне можно было, как сказал Петр, своего дружка познакомить с незнакомкой, ха-ха, мать его.